«Вы, Апрель Старцев?» – задал вопрос высокий. «Он самый», – ответил Апрель. «Вы, родова Светлана?» – спросил тот же человек. «Да», – вздрогнула напуганная девушка. «Уголовный розыск». Протягивая удостоверение, угрожающе рявкнул Длинный. «Вы задержаны. Поедем в участок, надо поговорить». Апрель мгновенно оценил обстановку. Первое, что вызывало недоверие, это автомобиль без государственных номеров. Вторая нелепость расставляла все точки в так называемой операции задержания. Освещения во дворе достаточно, чтобы прочесть надпись в удостоверении. Различие между МВД и МЧС, то есть полицией и службой спасения, а попросту пожарной охраной, Апрель определил без труда. Документ принадлежал бойцу по имени Авдонин Павел Владимирович, но должность пожарного не позволяла производить аресты. Был ли товарищ Авдонин действующим спасателем или удостоверение липовое, дело десятое. Сделав вывод, что перед ним совсем не представители полиции, Апрель просчитал ситуацию, которая могла сложиться из-за сопротивления, оказанного взрослым мужчинам. Находясь в хорошей спортивной форме, начинающий путешественник по мирам с легкостью готов пробежать километров 10 и подтянуться раз 15, но дать отпор трем крепким и, судя по взглядам, решительным людям, не используя недавно приобретенные умения, чревато провалом. Сработают сверхспособности или дадут осечку, тоже неизвестно. Подвести Светлану и бросить ее, прибегнув к испытанному средству спасения от опасности, а-ля Шубенков, то есть спринтерскому бегу с препятствиями, элементарно не позволяла совесть. Осталось делать растерянный вид и трусовато озираться. Еще Апрель надеялся, что похитители сами привезут его к Ивану и ранее исчезнувшему Денису. Опасность, конечно, существовала, но почему он должен бояться? Несколько дней назад Апрель получил удар французским штыком, попутно сразился с темным пришельцем и остался после схватки цел и невредим. А сейчас его ожидает всего лишь вечерняя поездка по родному городу. Это ерунда, мелочи жизни или оригинальный способ нагулять приличный аппетит. «Вы не имеете права», – завопил Апрель. «Садитесь в машину, гражданин живо. Я никуда не поеду», – отказывалась подчиняться зареванная Света. Один из мужчин схватил девушку за рукав и поволок к машине. Двое других заламывали руки Апрелю. Навыков профессионального захвата не обнаружилось, но упорство, с коим взялись за дело парни, вызывало уважение. Особенно старался крепыш, похожий на качка. И чтобы не нанести ненужных травм, Апрель максимально расслабился, отдав для захвата кисти, и локоть, и предплечье в придачу. «Колпак ему надень», — приказал Длинный, — «а девчонке варежку закрой, все-таки ночь на дворе». За спиной Апреля замкнулись наручники. Тут же ему натянули вязаную шапку с толстой прокладкой. Ткань оказалась настолько плотной, что стало темно, как под бабушкиным одеялом. Шагая вперед, толкнул крепыш, чем-то твердым двинув Апреля в спину. Невысокого роста парень был вооружен пистолетом. Он явно получал удовольствие от процесса и походил на настоящего полицейского, злого и напористого. «Девчонку в багажник, пассажира в салон», продолжал командовать высокий. «Шапченку гражданину поправь, и глаз с него не спускай. Я башку ему скотчем обмотаю и рот толстыми нитками зашью, если будет дергаться. Никуда не денется», — нервно улыбался парень с пистолетом. Апрель слышал, как открылся, потом захлопнулся багажник. Затем в полусогнутом состоянии его впихнули в салон машины. Рядом уселся вооруженный крепыш и, не скрывая радости, выдохнул. Наконец-то, взяли его. Щелчки поворотников оповещали, что дорожно-транспортное средство совершает маневр во дворах жилых зданий. Выехав на шоссе, похитители разговорились. «Попался. Сейчас вправим ему мозги», — угрожал крепыш, снова врезав кулаком в плечо Апреля. «Хорош его дубасить», — одернул качка высокий. «Я любя, знаю, куда бить. Жопа, почки, голова». Была история. Как-то брали одного. Шланг такой был, ну, как ты, Пашка. Короче, затащили мы эту жерть в машину. Ноги у него длиннющие, еле-еле уместился, а неудобно. Сидит, ерзает и ерзает, а у меня настроение ноль. Я этому жуку говорю: «Да замри ты». Он на секунду притихнет, затем снова шевелится. Ну, я как дал ему в середину, и бедолага вроде уснул. Всю дорогу тихо сидел, не дергался. Когда приехали, вытащили его, а он вырубился. Мы уж и так и сяк, он посинел весь, дышит через раз. Вызвали скорую, еле откачали. «К чему это все?» — подал голос водитель машины, который по возрасту казался самым старшим в этой компании. «Ерарихуманум ест. что в переводе с латыни означает «человеку свойственно ошибаться», нежно поправляя шапочку на голове Апреля, умничал крепыш. Тот вроде здоровый был, а на деле оказался совсем дохлым. А этот на вид доходяга, но чувствую, намаемся мы с ним. «Много болтайте, господа полицейские», — призвал умерить пыл пожарный Паша, придерживаясь версии об оперативной работе. «Скоро приедем, там наговоритесь. Время к полуночи. Дороги столицы, еще днем бурлившие бесконечным потоком машин, опустели почти полностью. За то время, пока похитители рассуждали о достоинствах и недостатках своих жертв, можно объехать половину такого огромного города, как ночная Москва». Апрель хотел вздремнуть, но увлекательный разговор трех мужчин не оставил выбора. Слушая размышления парней, думалось о Светлане, которая калачиком свернулась в багажнике. Машина остановилась. Крепыш снова вцепился за ворот куртки. «Какой же ты послушный!» – развеселился качок, без труда выпихнув Апреля из салона авто. Хлопнул багажник, послышалось напуганное дыхание Светланы. «Светик, ты цела?» – спросил Апрель. «Где мы?» – растерянно бормотала девушка. «Заткнитесь оба!» – прорычал Длинный, держа сзади скованные наручниками руки. Похитители тащили Апреля по земле, усыпанной мелким гравием, оставляя след, чем-то похожий на лыжню. На каменистой дорожке появились две четкие борозды, что только не увидишь в России. Лыжня без снега, на камнях, и такое случается. Раздался писк домофона. Послышался скрип открывающейся тяжелой двери. Продолжая движение уже внутри дома, конвоиры спустили Апреля по лестнице. Запах сырости подсказал, что притащили в подвал. «Колос, свет ему включи», — послышался хриплый мужской голос. Подошел человек и сорвал шапку с Апреля. После длительного пребывания во мраке, неяркий свет, освещавший подвальное помещение, казался хорошо знакомой вспышкой. Прищурившись, Апрель разглядел грузного мужчину лет 60. За его спиной увидел Дениса. Дэн сидел на бетонном полу со связанными руками. На лице виднелись свежие гематомы, в глазах читалось отчаяние и досада, сообщающие, что друзья угодили в порядочную передрягу. «Доброй ночи, уважаемый», — снова заговорил грузный человек. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался Апрель. Тучный мужчина напоминал людей из 90-х. Сомкнув у переносицы пушистые с сединой брови, он грозно хмурился, напуская на себя важности. Но показалось, что вся эта кажущаяся свирепость — лишь театральная постановка. Темно-красный пиджак явно провисел без дела несколько десятков лет в пыльном шкафу, а накинутая поверх черной рубашки золотая цепь с огромным крестом, выглядела смехотворно и вычурно. Почему-то опасность совершенно не чувствовалась, поскольку у страха есть свои запахи и сигналы, а внимательно взглянув на тучного человека, Апрель поймал себя на мысли, что уже, когда-то встречал эти глаза. «Я Петр Крымов, знаешь меня?» – спросил мужчина. Апрель отрицательно покачал головой, хотя, «я задам простые вопросы, если дашь правильный ответ, все закончится быстро». «Договорились», — оповестил Крымов, заправляя крест под рубаху. «Располагающее местечко для задушевных бесед. Помогу, чем смогу», — улыбнулся в ответ Апрель. «Думаешь, у нас сердечный разговор? Ты проверил его, Колос?» — обратился он к парню, который осыпал Апреля ударами в машине и не в машине. «Сейчас, делов-то», — ответил Крепыш, вывернув карманы штанов. Колос изъял телефон, затем принялся за куртку и обнаружил там документы. Вытащив из внутреннего кармана паспорт, передал грузному главарю. «Апрель Старцев», — прочитал Петр Крымов, — «появился на свет Божий в марте, 8 числа, а имя, почему такое странное? Апрель, а родился в марте, не дотянул чуток», — захохотал Колос. «Он же недоношенный получается, только недоношенным такие имена дают». Все, кроме связанного Дениса, негромко рассмеялись. Апрель услышал за спиной два знакомых голоса. Это был уже известный Паша с удостоверением пожарного и водитель старенького «Жигули» по имени Влад. «Ты закончил?» – спросил у Крепыша Крымов. «Пустой, как желудок после кросса», – кивнул Колос. «Развяжи тогда», – демонстрируя непринужденность разговора, – скомандовал босс. Крепыш расстегнул наручники. «Зачем нас похитили? Где мы?» – потирал запястье Апрель. «Какой сразу смелый стал!» – рассмеялся Колос. Когда в машине катался, молчал, как немой, плевать ему на девчонку, трус весенний. Ничего не ответив, Апрель продолжил. Дениса избили, Светлану зачем-то в багажник засунули. Для чего? Заткнись и не задавай глупые вопросы, следопыт. Мне нужен Матвей, где он? Злобно спросил Крымов. Где эта сволочь? Не знаю. Дома его нет, и телефон выключен, не соврал Апрель. Сговорились, сказал тучный авторитет, приблизившись к связанному другу. Он опустил огромную ладонь на голову Дениса. А ты знаешь, что этот парнишка обокрал меня? Денис, он обычный продавец в магазине. О краже мне ничего не известно. Зачем вам магазин? Сжимая толстыми пальцами голову Дэна, словно гандбольный мяч, вскипал Крымов. Вам в цирке работать надо. Еще раз спрашиваю, где Матвей? Если Денис что-то украл, то я готов помочь вернуть вашу вещь. Только давайте спокойнее. Побои делу не помогут. Крымов разжал пальцы и подошел близко к Апрелю. Слушай меня внимательно. Матвей – антиквар, и я уважаю старину. Он зарабатывает на хлеб с маслом, и я на корочку черного. Но только скажи мне, я похож на жертву? Не похож, покачал головой Апрель. Правильно. А твой сосед директор и вот этот мальчонка решили, что на лбу у меня написано «лох». И снова показалось, что толстяк переигрывает, строя из себя обманутого. А глаза Крымова все больше и больше кого-то напоминали. Апрель определенно знал эти глаза, их упрямство и, как ни странно, теплое добродушие. Этот щенок пришел ко мне в дом, пришел и обокрал. Он расстроил меня, а скольких людей он подвел, не знал, что Денис занимается квартирными кражами, пожал плечами Апрель. Он не акробат и не форточник, Дениска у нас оригинал, гипнотизер, хмыкнул Крымов. Взял вещь, заплатил пару монет и сделал так, что я благополучно забыл об этом. Я отдал за бесценок то, что не имеет цены. Но вот незадача, современные технологии не обманешь. Камеры расставлены по всему дому. Потому и спрашиваю у тебя, где сейчас Матвей Ферсов? Еще вчера Апрель ничего не знал о необычных способностях своего товарища, о том, что он жуликовато приобретает и продает антиквариат. Интересно было бы выслушать самого обвиняемого, туманно рассуждал Апрель, будто не слыша вопроса о своем соседе. «Я вижу, ты издеваешься надо мной, Павел Колосов. Видите сюда Ивана. Тащите этого хлюпика и его плаксивую девчонку тоже в подвал. Ребята не поминают человеческих слов. Будем объясняться более действенным языком». Апрель видел, как Длинный Паша и Колосов поднялись по лестнице. Не прошло и минуты, как послышался душераздирающий женский крик, а потом его накрыло космической волной, потому что даже самому стойкому терпению приходит конец. Услышав имена добрых знакомых и жуткий вопль Светланы, сердце Апреля сжалось в крохотную точку и, распрямляя свои мышцы, бросило в жилы кровь с такой страстью, что артерии и вены превратились в пульсирующие трубы, по которым мчится нечто непознанное. Это произошло спонтанно. Так работает инстинкт охотника у зверя. Саблезубый тигр просто видит цель, прижимается низко к земле и кидается на жертву, чтобы шерсть, кровь, кости и свежее мясо оказались в его пасти. Апреля обдало жаром, потом опустила в холод и окунула в густой туман, погрузив в параллельный мир, в другое, неведомое измерение. Все, кто был в подвале, все, кто был в доме на верхних этажах, включая Ивана и Свету Родову, все выстроились в один бесцветный ряд и закружились в магической карусели. Апрель оказался в самом центре этой живой центрифуги, в которой лица мелькали одно за другим, но в них совсем не было жизни. Лица напоминали маски из квартиры Матвея Ферсова, с которыми еще днем Апрель встречался взглядом и приветствовал их как старых знакомых. Страшные, безглазые, размытые маски беззвучно открывали рты, как глупые рыбы, и было вовсе не интересно, почему они такие мучительные и безмолвные, потому что мелькание и молчание масок лишь мелкий штрих, заставляющий разбудить скрытые способности в самом Апреле. Карусель вращалась все быстрее, пока вместе с масками не исчезла в густой пелене, вернув и расставив людей по прежним местам. Апрель разводил руками туман, убирая преграду, а затем брызнул яркий луч. Свет пробивался откуда-то сверху, падая точно в лицо, заряжая его и превращая в оранжевый фантом. Луч не только заряжал знаниями, он учил, как выйти из человеческого тела. Апрель лишь пожелал свободы, как ощутил эту свободу и осмотрел себя. Его дух был светел, а мир вокруг мало чем отличался от привычного мира, за одним исключением. Время сейчас остановилось, отчего люди напоминали манекены в известном музее. Вот водитель Влад. Он ждет команды своего босса, который застыл рядом с ним. За Крымовым на полу, упираясь подбородком в колени, сидел Денис. Апрель приблизился к другу. Взгляд его был стеклянным, будто он действительно не человек, а только застывшее отражение прежнего Дениса. Все происходило, как в древнегреческом мифе о волшебной медузе, способной останавливать время для людей, чьи глаза соприкоснулись с ее взором. Новый дар космического фара учил Апреля воистину чудесам. Дэн смотрел в пустоту. Его гипнотические способности оказались неуклюжи и бесполезны, и стало жаль парня. Но, как бы сейчас ни выглядел друг, в нем все-таки сохранялась жизнь. Все так же он состоял из плоти и крови, а от тела исходило теплое свечение. Апрель впервые столкнулся с лучами сущности и понял, что так выглядит аура. Человек буквально рождал стрелы, разнящиеся по длине и цвету, по насыщенности. Где-то потоки были коричневые, в некоторых местах бурые и даже пугающе грязные, будто мазаны смолью. Но между темных струй мелькали лучики родом из детства, влюбляя в себя чистотой. Они напоминали цветы в детском саду, куда мама водила маленького Апреля. Вокруг разноцветных лепестков всегда кружили пчелы и трудолюбивые шмели. Это было невероятно красиво. Лучшие воспоминания о юных годах. Медленно по кругу облетая людей, стоящих в подвале, Апрель заглянул в душу каждому из них. Крымов и водитель Влад тоже пребывали в состоянии забвения. Они оцепенели, не отдавая должного восторга таинству, сотворенному прямо сейчас. Впервые исследовав туманный мир теней, Апреля плавно опустилась назад в родное тело. Он мог перемещаться по этажам, в отличие от всех остальных людей. Объяснить, почему все замерло, словно колдовская рука магическим жезлом коснулась крыши и стен этого дома, неопытный Апрель попросту не мог, потому что не знал даже тысячной доли правды о себе. Силой данной ему вселенной, странник по мирам сделал так, что люди спали по его воле, как умолкает в поле комбайн, когда комбайнер выключает мотор и чахнет пылесос, если домохозяйка выдергивает вилку из розетки. Никто не мог видеть, насколько быстро перемещался Апрель, как невесомо взлетал он над человеческими слабостями, тщеславием и фальшивой игрой. Человеку вход в параллельный мир сущности закрыт на долгие тысячелетия, и потому лишь Апрель парил по огромному дому, чувствуя, как крепнет его сила. Избранный вселенной землянин ловил новые нереальные ощущения превосходства над рядовым человеком, и в то же время осознавал свою ответственность за любого из самых ничтожных людей. Оставляя оранжевый и тут же таящий фантомный след, Апрель порхнул по лестнице, ведущей из подвала, и очутился в холле. Огромный зал с неестественно громоздкой люстрой встретил его. Посередине высокой комнаты стоял прямоугольный накрытый скатертью стол. По периметру два массивных шкафа прижимались к стенам. У шкафа пристроился комод и тумба с выдвижными ящиками. Рядом пяток стульев и длинный диван под винтовой лестницей, ведущий на второй этаж. На диване сидела Светлана и его лучший друг Ваня. Напротив влюбленных стояли два похитителя. Невысокий крепыш и высоченный Павел. Все четверо замерли в тот момент, когда Апрель остановил время. Задиристый качок весело приподнял бровь, и можно поклясться, он извинялся перед Светланой, подружески улыбаясь ей. А Павел, словно заслужив свободную минутку на своей опасной работе пожарного, он зажал в зубах зажженную сигарету, тлеющее пламя которой уснуло вместе со своим хозяином. Апрель прикоснулся к огоньку. Огонек сигареты отдавал жаром. Если ненадолго задержать рядом палец, то вполне можно получить ожог. Света сидела с широко открытым ртом. Откинувшись назад, сложив руки на коленях, она кричала, что было сил. Ее крика не слышно. В комнате стояла какая-то холодящая тишина. Но по вздувшимся венам на шее молоденькой девушки видно, как она старается крикнуть громче и страшнее, чтобы напугать и разбудить в Апреле вселенскую магию. Ваня испуганно смотрел на свою девушку. В одной руке он держал бутылку пива, а из второй раскрытой ладони катилось любимое лакомство – соленый орешек. Орешек медленно падал. Возможно, через час или два, или сутки, он приземлится к ногам Ивана. И будь течение времени обычным, то орех непременно свалился бы в штопор, но при новом мистическом случае падение превратилось в долгий сериал с ленивым перекатыванием от пальца к пальцу. Орешек оставлял след из белой соли где-то на штанине, потом перекатывался через складку покрывала и бесконечно зависал между диваном и частью персидского ковра на полу. Апрель сумел остановить мгновение, или, возможно, он ускорил собственное движение настолько, чтобы все непременно успеть и, безусловно, преодолеть любое из препятствий. Для всех остальных секунды превратились в часы, и если измерить течение времени относительно Апреля, то у людей в подвале и в просторном холле жизнь замедлилась на века, превратившись в тысячелетия или даже в бессмертие. Дом оказался огромным. с обустроенным чердаком, большим количеством комнат и извилистыми коридорами. Фантом Апреля стремительно летал по лабиринтам, заглянув в каждый угол. Затем он схватил в охапку кряжистого Колоса и высокого Павла, не забыв изъять пистолет у бывшего мучителя. Играючи он спустил застывших людей вниз, будто они легкие чучелки из соломы. Найденными на полке электрическими проводами он обмотал трех похитителей, привязав их к трубе отопления. Не оставив без внимания возраст Крымова, Апрель нетуго связал тому запястье, оставил стоять, где стоял прежде. Взяв на руки Дениса, Апрель с легкостью пробежал вверх по ступенькам лестницы и усадил друга на диван рядом с влюбленной парочкой. Потом он глубоко вздохнул и, не произнося магических заклинаний, сначала закрыл глаза, а когда через мгновение открыл, то увидел, что его знакомые слегка потягиваются, словно спали долгую-долгую ночь. Все трое находились в состоянии глушенной рыбы. Слова давались с огромным трудом и легким заиканием, а тела после мистического воздействия терзал неизвестный недуг. Апрель недоверчиво бросил взгляд на Ивана и спросил, как это делают друзья, без предисловия, напрямую. «Летяйкин, ты чего забыл в этом доме?» Поверить в то, что его друг Ваня Летяйкин, с которым Апрель ходил еще в детский сад «Морские камушки», предатель или ходей, невероятно сложно. Да, он выдумщик, неисправимый лентяй и даже обманщик, но чтобы Иван затеял гадость против друга, в такую реальность поверить невозможно. Ваня растерянно всхлипнул и, подбирая орешки с дивана, выдавил из себя: «Мы со Светой нас пригласили. Это дом ее начальника». Иван говорил, словно кто-то придерживал пальцем ленту на старом магнитофоне. Он медленно хлопал глазами и привычно почесывал взъерошенную шевелюру. «Мы в гостях, или где мы?» Света растерянно посмотрела на Ивана. «Почему мне так плохо?» Потом она покосилась на Апреля. «Что ты с нами сделал? Где наши ребята? Ты их убил?» Апрель пригляделся к побоям на лице Дениса. Показалось, что синяки под глазами – это вовсе не синяки. Кто-то наложил приличного качества макияж. Маскарад с раскрашиванием лица под побои немного озадачил и в то же время все расставил на свои места. «Иди умойся, Копперфильд», – строго сказал Апрель Старцев, а потом обратился, уже ко всем сразу. «Вы, что здесь устроили, клоуны? Что это за игры такие? Это какой-то веселый розыгрыш?» Виновато пожимая плечами, первым ответил Денис. «Апрель, тебе нужно с Матвеем Сергеевичем поговорить. Поверь, мы не желаем зла. Мы на твоей стороне. Вот только Ваня здесь для массовки». Апрель заметно сердился. «Не желаете зла? Да, кто вы такие? Вы сектанты, что ли, или на телевидении работаете?» Ваня с трудом поднялся с дивана, позабыв о любимых орешках. Оттопырив указательный палец, он плавно размахивал им вперед-назад, соглашаясь и не соглашаясь одновременно. «Я не в секте. Я не знаю, что здесь происходит. Меня позвали, я пришел. Видишь, пиво пью. Летяйкин, тебя утром похищали?» — уточнил Апрель. «Кому я нужен? Какой нафиг похищали?» Стало понятно, Ваня в заговоре не участвует и остается, как прежде, незадачливым другом. Немного несуразным, озорным, зато честным и верным, с которым всегда можно под рюмочку провести вечерок и пожаловаться на сложности судьбы или порадоваться удачной неделе. А вот Дэн и Света явно что-то скрывали. У Светланы на глазах снова блестели слезы. Она лениво шлепала себя ладонями по щекам, пытаясь прийти в себя. Девушка подняла мокрый взгляд и спросила о тех, кто сейчас был внизу: «А где ребята?» Апрель спустился в подвал, увидел, что тренированный Колос уже сумел развязаться и вовсю освобождает товарищей. «У нас получилось, Апрель, ты только нас не прибей ненароком, мы ведь свои», — бормотал Колосов. Все твердили об одном и том же, боялись за свою жизнь. Но почему молодой москвич обязательно должен кого-то покалечить или, не дай бог, убить? И Колос, и все остальные принимали его за какого-то маньяка, а Крымов, тот просто поразил, сообщив невероятные новости. Петр Васильевич Крымов, капитан первого ранга в отставке, всю свою зрелую жизнь посвятил морю. Крымов, человек с твердыми убеждениями и несгибаемым характером, когда-то служил на Тихоокеанском флоте. Родился он на берегах реки Дон в казачьей семье. Ссылаясь на фамилию, веселые соседские мальчишки дали ему кличку «Матрос». Разве знали эти сухопутные пацанята, что меткое прозвище на долгие годы будет жить рядом с Петькой Крымовым, вцепившись в него, словно моллюск в ракушку? Последние годы Крымов обосновался далеко от моря, в Москве. Уйдя на пенсию, Он последовал в самое логово ордена, в которое его семья вступила еще больше 200 лет назад. Крымов переехал в столицу и спустя время стал правой рукой главы неординарного клана. А пожилой сосед Матвей Ферсов оказался не только любителем старинных вещиц и ценителем женских форм, а еще тем самым лидером весьма необычного сообщества. Матвей Сергеевич возглавлял тайный круг собирателей. Апрель, конечно, знал, что существует масса различных тайных обществ. Есть закрытые клубы латентных геев или элитных бизнесменов, или отставных военных, или альпинистов со стажем, или любителей классического туризма. Существуют сообщества врачей, музыкантов, актеров, игроков в дебирц или хронических алкашей, мечтающих избавиться от пьянящей нирваны. Есть и другие кланы, связанные с веселыми играми на нервах, пугающими квестами и верованиями в мессию или в конец света, но, чтобы здесь в центре мира, в городе-герое Москве, обнаружилась тайная организация, которая борется с внеземным вторжением, это звучало как-то особенно нереалистично. Где-нибудь в Сибири подальше от глаз людских можно организовать что-то подобное, а в Москве все заняты набиванием карманов и грезами о зажиточном счастье. Откуда, вообще, здесь взяться инопланетному присутствию? В Москве своим разогнаться негде. Крымов рассказал, что Матвей Сергеевич уже 25 лет возглавляет собирателей, а неделю назад господин Ферсов предложил план по похищению своего молодого соседа. Сегодня этот план был реализован на деле. Не осталось сомнений, что бывший морской офицер говорит искренне. Более того, Апрель вспомнил, где видел глаза Петра Крымова. Это случилось совсем недавно, несколько дней назад. Такие же хитрые, но невероятно добрые глаза принадлежали предку отставного военного, казаку Петру из прошлого. Означало это одно, что сегодня он встретился с праправнуком того Петра, мечтавшего добраться до Парижа и выпить там хорошего вина. Апрель смотрел в морщинистые глаза Крымова и находил в них казачий недоверчивый взгляд. Он узнал пытливую несговорчивость и рубящую наповал прямоту. «Сотни, а может и тысячи лет нашей организации», — говорил Крымов. «Поиск инопланетных артефактов — вот главная цель собирателей. Этот клан можно назвать историческим кружком, если не знать, что мы находим. Потому что пришельцы здорово наследили на Земле. Каждый из нас косвенно или напрямую имел контакт с внеземным разумом. Например, Колос, он же Колосов Сергей, служащий полицейским в обычной жизни. Однажды в его руки попал кинжал. Это оружие, словно лазер, разрезало металл. Такие технологии недоступны землянам. Фрицкая сталь, понял Апрель. Потом он строго посмотрел на Крымова. «Рисковые вы люди, но для чего потребовалось меня похищать? Вы даже не понимаете, какой опасности подвергаете себя. К чему такой авантюризм? Топорная работа, я согласен. Но Матвей заклинал, что мы должны действовать по его сценарию и никак иначе. К тому же у нас мало времени, поскольку клан атакует Серый. Потому такая глупая игра, Апрель». В углу подвальной комнаты стоял вместительный стальной сейф. Крымов открыл его и осторожно снял с полки амулет на цепи размером с ладонь. «Надень его». Матвей Ферсов сказал, что эта вещь предназначена только для тебя, попросил Крымов. На одной стороне амулета видна часть тонкого хвоста, на второй, скрученная вокруг ножки змея с открытой пастью, пьющая длинным языком из чаши. Это был амулет Тагентея, медицинский знак, чаша Гигеи. Что в нем особенного? Спросил Апрель, накинув амулет на шею, словно повесил дешевую безделушку, купленную в привокзальном киоске. Всего мгновение и древний артефакт, коснувшись груди, ожил, будто веками ждал встречи. Второй раз за день странник во времени погрузился в мир теней, в мир сущностей, о которых обычным людям ничего не известно. Рядовой землянин может встретить потусторонних тварей, если только одной ногой перешагнет незримую грань Яви и мира вселенской вечности. Бетонный пол превратился в липкую, черную жижу, кишащую тварями из самых страшных кошмаров. Черви, гигантские скалопендры и змеи ползали в той грязи. Некоторые из них карабкались на стены, но что-то мешало им взбираться вверх. Они скользили животами и лапками и падали к своим сородичам. Твари скручивались в узлы, сплетались петлями, ища выход из западни. Были и отчаянные гаденыши, какие-то особенные змеи. Невозможно понять, каковы их истинные размеры. Неясно, где у той твари голова, а где хвост. Но Апрель четко видел, как змеи, собираясь у ног, сплетались в цифру 8 или, возможно, в знак бесконечности. А Крымов исчез. Он растворился в жутком видении. Его не было в этом комнате. Только был храбрый землянин, Змеи-призраки. Апрель снял амулет. Мир возвратился в привычное состояние. Крымов тяжело дышал, словно сам видел потусторонний мир. «Они здесь, ты видел этих существ?» – спросил он. «Твари повсюду. Они везде», – находился под впечатлением Апрель. Крымов расстегнул верхние пуговицы на рубашке и продолжил. «Нам кое-что известно. На Земле несколько видов пришельцев. Есть светлые, есть темные. Они сражаются в любой точке Вселенной, и Земля для них очередной полигон. Но есть третий вид. Это серые паразиты. Страшный враг. Один из серых требует отдать ему амулет Гзуров. Он угрожает собирателям, и нам нужна твоя помощь». Апрель повертел в руке амулет. «И кто он, этот серый?» «Известная личность. Политик Рожков. Лживый и верткий, как слизень». И тут Апрель понял, что это его новая миссия, новая сложная задача, и как ее решить — абсолютная загадка. Оставались и другие вопросы, вернее, один человек, которого он считал близким другом. Отчего-то Матвей Ферсов напоминал того самого паразита, потому что Апрель подозревал пожилого соседа в смерти своей семьи. «Матвей тебе не враг», — говорил Крымов. «Я покажу тебе кое-что». Он снова открыл сейф и достал картину, где нарисованы ангелы и демоны, где мученик сгорал в жарком огне. Поразительно, но полотно не изменилось с тех давних пор. Апрель смотрел на картину, гладил рукой холст и деревянную рамку, словно здоровался с прошлым. Но вдруг зазвонил телефон. Это был Матвей Ферсов. Апрель принял вызов. «Слушаю». «Доброй ночи, сынок», — приветствовал старик. «Доброй ли?» — сдвинул брови Апрель. «Надо поговорить». «Да, нужно встретиться». «Скажите, куда? Я подъеду». «Давай в центре, напротив моего магазина, в кафе». «Знаешь, помню», — ответил Апрель и сбросил вызов. Не укладывалось в голове, как происходит мистическое перемещение предметов во времени. Казалось бы, что здесь особенного? Многим произведениям искусства сотни, а то и тысячи лет. Но когда человек является свидетелем замысловатого движения объекта по временной шкале, то до умопомрачения непонятно, как оно все так ловко устроено. Кто создал мир таким? Кто этот гений? Крымов прервал размышления путешественника по мирам. «Тебя в машине ждет Влад. Он отвезет, куда пожелаешь. И еще, Владу многое известно о серых. Он расскажет тебе о них». Глава 23. 1918 год. У конторы Ярославской большой мануфактуры собрались активисты. Человек 15. Представители новой власти, во главе с молодым комиссаром, товарищем Стружковым, проводили плановую зачистку. Поговаривали, что купцы Корзинкины, хозяева и держатели контрольного пакета акций, лично возглавили мятеж в городе, что именно они устроили саботаж, оставив без работы и денег тысячи горожан. Товарищ Леха Стружков не верил слухам, но ненавидел богатые семьи, где бы ни находились их фабрики и заводы, хоть в Рыбинске, хоть в Ярославле, пусть даже в самой Москве. «Проклятые Корзинкины», — выругался товарищ Стружков, поправив кобуру с револьвером, изъятым у жандарма Лопатина. Пистолет был на месте, кожаная куртка приятно скрипела. Такую кожанку носят только настоящие комиссары. Стружкова одернул старший товарищ, Никита Мельник. «Брось, парень», — потянул он за рукав. «Пошли отсюда. Нет тут и никаких Корзинкиных. Все давно сбежали в Варшаву». Стружков зло сплюнул. Скривив рот, он зыркнул из-под козырька новенькой офицерской фуражки с маленькой дыркой вместо кокарды и выхватил револьвер. «Выходи, морда буржуйская. Хлопну тебя, собака». Леха жаждал крови, потому что его отца, возглавлявшего еще с 12 года рабочую ячейку, позавчера убили. Стреляли ночью после того, как отец вернулся с общего собрания рабочих. Громыхнуло так, что Леха подорвался с постели и бегом на улицу, но убийц не увидел. Стружков-старший хрипел в луже крови, испуская булькающие звуки. Схватив батю за плечи, сын остервенело кричал. «Кто стрелял?» Отец медленно моргал, что-то шептал, но Леха так ничего и не понял. «Расходиться надо», — сказал Никита Мельник. «Пуста контора, даже мыши сбежали, нет тута Корзинкиных». Мельнику было за 50, он, конечно, поддерживал новую власть, экспроприацию и прочий передел в пользу рабочего класса, но проливать кровь бывших хозяев города ему совсем не хотелось. Никита Мельник помнил те времена, когда еще мальчишкой бесцельно болтался по городу, а затем пошел работать учеником столяра, выучился и стал мастером. Платили ему хорошо, денег хватало на всю семью. Семья у Никиты была большая: мать, отец, четверо детей, ну и жена, куда без нее. Поезд ограбили, шагая рядом с Лехой, жаловался мельник. Где-то под Москвой банда завелась. Мне про то еще Лопатин рассказал. Земля ему пухом, а главарь у нее у банды, значится, некий пехота. Говорят, лихой супостат, и друзья у него жуткие, хуже немца Рогатого. Стружков-младший остановился и поправил фуражку. Работы совсем нет, мануфактура простаивает, а рабочей крестьянской армии нужна новая форма. Злился Леха. Народ недоволен, голодают люди, а еще эти, корзинкины. Да они здесь каким боком, заступился мельник, без них дело дрянь. Лучше бы корзинкины остались в Ярославле да наладили работу заводов. Я уже забыл, когда в цеху последний раз появлялся. Все спорим и людей стреляем. Нельзя так, непорядок это. Ладно, вечером решим на собрании, как жить дальше. Дядя Никита, собирай наших, в твоем цеху и поговорим. В небольшом без окон цеху набилось человек 100. На собрании дым стоял столбом, и не потому, что снова заработали станки, а от того, что мужики курили махорку, мудро щурились, чахло кашляли и решали. Стол поставили рядом с трибуной. За столом сидели трое. Столяр-мельник, комиссар Леха и красная активистка из женщин, 20-летняя Тоня Козлова. Спорили горячо, но дельных предложений нет. Леха клял Корзинкиных и почему-то бронил сбежавшего управляющего, англичанина с диковинной фамилией Смит. Мол, негоже бросать в беде рабочих людей, а англичанин смылся вместе со всеми своими чертежами и согражданами, и кто теперь работать будет? Смита нет, Двуречного нет, Корзинкиных нет, даже расстрелять некого. На минуту все стихло. Вдруг в цех буквально влетел потомственный сторож, юный помощник комиссара, Женька Хромоногов. «Товарищи!» — кричал он. «Товарищи! К нам из Москвы прибыли настоящие большевики!» Народ оживился. Некоторые потушили цигарки. Многие привстали и, вытягивая шеи, глазели на вход в прокуренный цех. Первым шел высоченный Милош, за ним сурово рассматривая рабочих, продвигался Беркут. В форме матроса Балтфлота Милош выглядел элегантно. Бескозырка сидела ровно и чинно. Надпись «Святая Русь» восхищала и тех, кто читал по слогам, и тех, кто совсем не разбирался в русских буквах. Рукава кителя четко доходили до запястья, а брюки-клеш не были короче обычного, все в рост, в размер. Беркут шел следом, гремя о пол хромовыми сапогами и скрипя не только кожаной курткой, но и штанами. В руках он нес кожаную фуражку со звездой, на груди алую гвоздику. Слав и землянин подошли к столу заседания. Комиссар Леха привстал с места, опытный рабочий мельник вдавился в стул и даже не смог пошевелиться. А вот Тоня Козлова смело поднялась и, поправляя зализанные назад волосы, все-таки спросила: «Кто вы такие? Разрешите мандат?» Беркут извлек из внутреннего кармана потрепанный кусок газеты. «Мое имя, товарищ Беркутов», протягивая мятый лист, оповестил он. Затем представил инопланетного друга в форме морячка. «А это, товарищ Милошевич из Петрограда. Мы прибыли на мануфактуру, чтобы помочь ярославским рабочим запустить производство». Беркут смотрел ей в глаза, пробираясь в женский разум, чтобы управлять им, чтобы не было споров. Тоня напоминала вкусно пахнущий цветок, способный подарить здоровые плоды, но через год-другой розу срежут, и она погибнет в смертельной схватке классовых противоречий, и никто, кроме Беркута, не вспомнит, какой красивой была сегодня девушка. Тоня взяла в руки газетку, больше подходящую для курения козьей ножки и, несколько раз перевернув, прочла, что существует только в ее затуманенном разуме. «Друзья», — обрадовалась она, — «здесь подпись товарища Ленина». Люди всполошились, приветствуя долгожданных спасителей. Радовался и Леха Стружков. Его восторгу не было предела. «Вы только подумайте, сам товарищ Ленин прислал к ним подмогу. Теперь можно забыть о британском Смите, будь он трижды счастлив в своем дождливом Ливерпуле, а вот о Корзинкиных забывать нельзя». Беркут встал за трибуну, поправил гвоздику на груди. «Товарищи», — заговорил лозунгами он, — «революция в опасности. Банды недобитых старорежимщиков и иностранных интервентов атакуют нашу родину. Но Красная Армия даст достойный ответ любому врагу. А вам, как работникам тыла, необходимо позаботиться о нуждах страны. И потому на мануфактуру прибыл товарищ Милошевич. Товарищ Милошевич возглавит гигант индустрии и займется грамотным руководством всего вашего города. Уже завтра в Ярославль прибудет состав с нефтью из Астрахани, а в скорости поступит и пряжа, так необходимая в вашей фабрике, товарищи». Люди в цеху обрадовались. Наконец-то произошло что-то дельное, дающее повод для гордости. Наконец-то появился настоящий хозяин. И пусть товарищ Милошевич совсем не похож на рабочего человека, но, возможно, в жилах высокого матроса все-таки течет справедливая кровь, а в голове рождаются мудрые мысли. Потому мужики встали со своих мест и под свисты улюлюканье, раздался гром аплодисментов. Собрание прошло успешно, даже более чем успешно. Из числа трудящихся со стажем выбрали мастеров, назначили рабочий совет, утвердили бригадиров. А Женька Хромоногов подсуетился и силой запугивания привел в цех бывшего бухгалтера. Маленькому, пухленькому 40-летнему счетоводу Семену Юдалевичу повезло, его не сумели найти, когда нахлынула первая волна мести за ночные выстрелы в Лехиного отца. Его друга, кассира Смирнова, вытащили из постели на рассвете. Стружков-младший убил его с первого выстрела. Когда Юдалевича утверждали на должность бухгалтера, он так кивал, соглашаясь вести бумажные дела, что струйки пота капали на документ, соленым закрепив его. На этом рабочее собрание закончилось, и цех опустел. Вслед за Беркутом увязалась Тоня. Ей очень понравился человек в кожаных штанах, тем более, выступал тот с трибуны, словно рожден оратором. А еще, Беркут знаком с самим товарищем Лениным. Она предложила гостям из Москвы место в рабочем общежитии, но не по-рабочему улыбающийся матрос отказался, а товарищ Беркутов вообще не проявил эмоций и не заметил, как девица соблазняла его, облизывая губы. Тоня немного обиделась, но, понимая, что работать теперь они будут вместе, сильно не расстроилась. Милош с Беркутом разместились в Ярославском Кремле. Когда-то Горд лично руководил постройкой этой крепости. Он возводил стены, конюшню, казармы и небольшую церквушку, не дожившую до сего дня. Товарищей принял настоятель другой церкви, которая была богаче прежней и краше в разы. Гостеприимного священника обязательно расстреляют, когда начнется борьба с пьянящей религией, но сегодня отец Владимир еще жив и здоров. Он разместил светлых в келье, накормив гречневой кашей. Милош отказал от ужина, а вот его молодой друг съел за пятерых. Наступило утро. Милош отправился на мануфактуру, Беркут на железнодорожный вокзал, чтобы получить телеграммой весть от товарища Ветренко и Гордеева. Беркут расшифровал хитросплетение слов, точек и запятых, прочтя, что банду пехоты уничтожили, размазали и разогнали. Это прекрасная весть, потому что найти преступников несложно, а вот если группой разбойников руководят фриты, то поиски усложняются в сотни раз. Глава 24. 8 часов утра. В метро не протолкнуться. На московских дорогах уже привычные пробки. В кафе, с многообещающим названием «Женское счастье», Апрель в одиночестве ожидал своего соседа. К раннему гостю подошел молоденький официант. Парнишка был худенький, с красными глазами и в черном фартуке. Два блинчика с мясом и зеленый чай, сделал заказ Апрель, закрыв приличного качества книжку меню. «Спасибо, что выбрали наше кафе», — улыбнулся официант и отправил заказ на кухню. Апрель, набрав номер Матвея Ферсова. «Алло», — послышался старческий голос. «Я в кафе, жду вас, Матвей Сергеевич». «Спасибо тебе, сынок, скоро буду». Апрель откинулся на спинку мягкого дивана. Сегодня он не спал ни минуты, но чувствовал себя бодро. Скользнувшая на днях мысль, что человек слишком много времени тратит на сон, отчасти реализована. Да и безумная ночь не оставляла выбора, спать ему или нет. Как и обещал Крымов, Апреля подвез Влад. Вдохновленный новым знакомством водитель всю дорогу рассказывал о серых, предупреждая, с какой лукавой тварью предстоит вступить в бой Апрелю. Информация оказалась любопытной. По мнению собирателей, существует три основных вида паразитов. Миллионы серых стоят на низшей ступени своего вида и не помышляют о захвате человеческих тел. Эти сущности довольствуются посещением мероприятий, где собираются тысячи и тысячи беззаботных землян. Серые подпитываются на спортивных состязаниях, купаются в эмоциях на карнавалах или праздничных шествиях. Зависая над толпой, паразиты низшей ступени в каком-то смысле приносят пользу, собирая плещущую через край энергию, снижая напряжение толпы. Паразиты второй ступени составляют не больше 5% от общего количества серых на Земле, но эта каста наносит ощутимый урон и беспрестанно ищет подходящее для себя тело. Но не каждому серому под силу вселиться в человека. На этапе знакомства паразит всегда находится рядом, повсюду сопровождая потенциальную жертву. Серый, можно сказать, проводит разведку боем, прощупывая внутреннюю стойкость духа, исследуя крепость характера. И в первую очередь паразиты выбирают людей надломленных, слабых и совсем не в физическом смысле. Самое скверное в истории с захватом души и тела, что присосавшийся прихлебатель второй касты ни за что не пощадит свою жертву, опустошив жизненный сосуд до дна. Паразит все-таки подведет человека к последней черте, заставив совершить суицид. Насытившись, серый непременно избавится от тела и отправится искать новую жертву, потому что жизненный цикл призрака в миллионы раз дольше любого из земных людей. Третий вид, являющийся вершиной паразитирующей иерархии на Земле, представляет куда большую опасность, чем две касты вместе взятые. Таких существ на планете не больше тысячи. Высший паразит выбирает только известных людей, значимых, богатых, успешных, а завладев телом, всячески заботился о здоровье организма, желая прожить в удобном доме как можно дольше. Паразит, угрожающий собирателям, подобрал для себя подходящий носитель. Рожков – это известная личность в стране. Михаил Юрьевич Рожков, лидер партии «Россия всегда», и назвать случайным вторжением именно в этого человека, означает совершенно не знать целей высшего из тварей. Серый, как мифический спрут алчными щупальцами окутывает мир вокруг себя, плодя интриги, похоть, поощряя лесть и предательство. Интересы высшего паразита примитивны и безграничны в стремлении утолить собственный бездонный голод. Матвей Ферсов присел напротив Апреля. Выглядел он утомленным. Лицо старика осунулось, руки дрожали. Он волновался. Беспокойство читалось без труда. «Доброе утро, сынок», – поздоровался старик. Апрель сразу перешел к делу. «Что вам известно о моих родителях? Я никогда не знал твоих родителей. К их исчезновению я не причастен. Ты должен верить мне. Я только защищал тебя в меру своих возможностей, потому что мне приказали тебя защищать. О чем вы говорите? Кто приказал?» Немного удивился Апрель. Ему показалось, что пожилой сосед говорит правду. В это сложно поверить, но, честное слово, все было именно так. Матвей Ферсов осмотрелся, словно в пустом зале мог кто-то подслушать их разговор. «Больше 10 лет назад произошла удивительная встреча. Я ехал по МКАДу, как вдруг на заднем сиденье машины появился огромный мужчина. Мне хватило мгновения, чтобы понять, что эта громадина не случайно оказалась в машине, и он вовсе не человек. Великан был немногословен. Он показал твои фотографии. Тебе на них не было и 15. Затем передал неприлично большую сумму наличных и настоял, чтобы я немедленно поселился в доме, где ты проживал со своей бабушкой. Вы помните имя этого великана?» Уже догадался Апрель. «Такого трудно забыть, его звали Гордей. Так вот оно что, Горд живет не только в прошлом, он совсем рядом, здесь в настоящем. Пришелец в искусственном теле блуждает во времени, будто прогуливается по улице с двусторонним движением. Почему вы поверились ему? Он вас запугивал, угрожал?» Матвей Сергеевич подбирал правильные слова, вспоминая и гигантского посланника, и его голос, и впечатление, которое он произвел в тот день. Старик вздохнул. «Сам иногда поражаюсь, почему послушал. Я уговорил себя, что следить не значит вредить. Собственно, это и было заданием. Растить и вести тебя по жизни, чтобы, возможно, сейчас Апрель Старцев задавал мне эти вопросы. Мы все помогали тебе. Сколько раз Крымов выручал тебя, не поддается счету. У меня складывалось впечатление, что круг собирателей создан специально, чтобы помогать именно тебе, а поиски инопланетных вещиц лишь легенда. Вот и недавно этот Гордей снова навестил меня. Он дал точные инструкции, как разбудить спрятанные в тебе способности. Сказал, что нужно тебя похитить и даже слега прессануть. Так и выразился. Прессануть. Этому Гордею известно о тебе нечто большее, чем ты знаешь о самом себе. Апрель слушал Матвея Ферсова, отчетливо понимая, что старик не причастен к смерти его родителей. А вспомнив Дениса, Светлану и Крымова, он порадовался за людей, с которыми довелось скоротать сегодняшнюю ночь. На душе стало тепло, от того, что разочарование в пожилом соседе улетучилось, и нет обиды на друга Ваньку Летякина, а новый знакомый Крымов открылся с положительной стороны. «Это очень преданные люди», — думал Апрель. «Никто не любит, когда ему ставят оценки. Но сегодня другой случай». И молчаливая похвала Апреля многое значила для Матвея Ферсова. «Спасибо, сынок», — прослезился старик. «Спасибо, что веришь мне». Апрель решил, что самое время узнать еще об одном секрете. «Кристаллу как он попал к вам?» — спросил он. «Обнаружил в тайнике напольных часов. Я рассказывал тебе эту историю и не придумал ни единого слова. Гигантский человек как-то связан с появлением кристалла, это очевидно. Возможно, он знал о тебе еще до твоего рождения. Услышав столь смелое заявление, Апрель улыбнулся. Кто знает, на что способны пришельцы и что они думают своими внеземными мозгами. Но сейчас, главное, понять, как противостоять серому и победить его. Зачем паразиту понадобился амулет? Торопился Апрель, видя, что кафе заполняется посетителями. Я не знаю, зачем ему амулет, поправил ворот рубашки Матвей Сергеевич. Мне, вообще, непонятно, как паразит вышел на нас. Я бы мог заподозрить великана Гордея, что это он натравил на нас паразита, но вчера днем найден мертвым генерал полиции, Юрий Филев. Ты уже слышал об этом убийстве? Нет, коротко ответил Апрель. Старик снова перешел на шепот. Официальная версия – самоубийство. Генерал – один из нас, из собирателей. Мы хотели вступить в переговоры с Рожковым. Юра должен был встретиться с ним, но произошло ужасное. Юру убили за рулем его автомобиля. В голове дыра, в руке личное оружие. Вот тебе и результат беседы с паразитом. Для серых мы лишь пища. Мы для них мусор, надо уяснить это раз и навсегда. И не нужно относиться к ним, как к равным себе. Для них человек – сгусток эмоций, пицца с мясом, коктейли с крови и сыворотки. «Запомню ваши слова», – кивнул Апрель, но надеясь все-таки уцепиться за что-нибудь полезное, спросил. «Уверен, это не первая тварь, вставшая на пути клана?» Старик пожал плечами. «Никогда серые не вели себя так вызывающе. Это первый случай, когда паразит не скрывается от людей посвященных. Ведет себя дерзко, будто сам загнан в угол. Но мы не можем справиться с ним. Мы бессильны. Вся надежда только на тебя, Апрель. Сколько существует ваш тайный круг? Сотни лет, точно неизвестно», дрогнул бровью Матвей Сергеевич. «За долгие годы вы не нашли противоядие?» «Очень странно», удивился Апрель. Господин Ферсов устало улыбнулся. «Нас тысячи, сынок. В наших рядах военные и не один генерал-пенсионер, десятки боевых генералов. И, между прочим, все кристально честные люди. У нас связи в МВД на самом верху. Деятели культуры с нами. Не буду называть фамилии, но это выдающиеся личности нашего времени. С нами духовенство страны, высшие эшелоны. У меня пальцев на руке не хватит, чтобы всех перечислить. Да мы не умеем бороться с серыми, но ты нас научишь. Если принять за веру все, что говорил Матвей Сергеевич, то рассказ лишь развеял тревогу о важном событии прошлого. Но, невзирая на сокрытие некоторых интереснейших фактов, старик по-прежнему оставался близким человеком, а тайное общество собирателей действительно напоминало кружок неисправимых мечтателей. Группа отважных товарищей посвящала свободное время поиску кладов и прочим романтическим забавам. Даже те собиратели, что носили погоны, имея высокие чины, напоминали школьных учителей НВП. Они знали, как хранить и чистить оружие, умели разжигать в лесу огонь без спичек и собирать росу с листьев растений, но предотвратить войну учителя не в силах. Что толку в десятке генералов полиции или армии, зачем нужны полководцы, если у генералов нет и взвода обученных солдат? Получается, что собиратели – это ширма. Мифическое противостояние силам тьмы – всего лишь лозунг. Тогда, зачем нужен клан? Возможно, он создан только для того, чтобы помочь Апрелю, а на что способен сам Апрель? Он отлично помнил схватку с Орглом. Если бы не великан, то темный раскромсал бы фрицким кинжалом юного бойца на десятки частей, на таких маленьких и бесполезных апрельчиков. Заехав в свою квартиру, Апрель собрал сумку и отправился на один из железнодорожных вокзалов Москвы. Сев в первую попавшуюся электричку, он устремился прочь из столицы, решив действовать нестандартно, чтобы его шаги не поддавались логике. Через час поездки он вышел на неизвестной станции. Пройдя сквозь крохотный зал вокзала, вышел навстречу солнечным лучам. У входа прогуливались таксисты, чуть поодаль стояли десяток маршруток. На противоположной стороне маленькой площади надпись «Кафе-сауна-мотель». Снимая одноместный номер, Апрель настоятельно попросил администратора, светловолосую девушку впечатляющих форм, не беспокоить без причин. Как ни относись к организации под названием «Собиратели», в любом случае ее нужно спасать. Если в рядах клана были генералы, которые тщательно скрывали принадлежность к тайному кругу, то под каблуком политика находилась реальная сила. Эта сила называется власть. Перед тем, как прийти на помощь, необходимо отправиться в прошлое, возможно, просто за консультацией. Глава 25. Глава 25. 1941 год. Гостиничный номер не отличался изысками, хотя под вывеской на фасаде, которая светилась даже днем, гордо горели три звезды. В номере нашелся пузатый телевизор, маленький холодильник, низенькая кровать, стол со стульями и туалет, совмещенный с душевой. Разложив кристаллы, Апрель приготовился совершить путешествие. Он ощущал в себе силу разбудить мистические минералы именно сейчас. Вспыхнув ярким светом, кристаллы включились в работу без промедления, будто понимая настроение человека. Послышался мелодичный звон, схожий с перезвоном православных колоколов. Апрель затаил дыхание и сразу очутился в сумрачном туннеле. Пролетая мимо неведомых фантастических миров, он не испытывал восторга, восхищения или страха. Возможно, так ощущает себя космонавт, выходящий 10-й раз в открытый космос. Лучшему из летчиков приходится парить в холодящей кровь в пустоте, чаще, чем жарить на даче шашлык в окружении родных людей, оттого душная работа в скафандре, привычнее отдыха в фартуке на природе. Стремительный полет переместил Апреля в самое пекло боя. Вокруг все громыхало. Снаряды рвались совсем рядом. Крупинки пыли и осколки камней острыми иглами врезались в лицо. Откуда-то сверху падали куски рыхлого дерна, осыпая градом плечи и голову. Апрель огляделся и увидел, как маленькие торнадо, рожденные едким дымом и песком, словно предвестники страшной беды, метались по извилистому окопу, ища тех, кого можно ужалить. Смесь горячего воздуха и колючей грязи ослепляла живых, завывая прощальную песню в честь уже погибших солдат. Сквозь плотный, подвижный туман, гуляющий над головами, Апрель видел красноармейцев, обнимающих бревенчатые стены окопа. Некоторые из бойцов лежали, другие сидели. Но те и другие, спасаясь от взрывов, сжимались, превращаясь в маленькое существо, к которому в этот день беспощадна судьба. Тех, кто сидел, перемешанная с травой земля, засыпала по плечи, а тех, кто лежал, погребала полностью. И чем массивнее был слой над бойцом, тем больше шансов остаться в живых. От взрывов тела непроизвольно вздрагивали. Рядом с еще живыми безвольно в посмертном танце шевелили руками погибшие бойцы. Апрель чувствовал, как стынет от ужаса в жилах кровь, как безумный страх и отчаяние людей, находящихся слева и справа, передаются ему холодом и мольбой о пощаде. Он разрывался в бессилии изменить судьбы солдат, а его мозг закипал от стонов раненых и предсмертного хрипа, уходящих в вечность. Каждый хотел выжить, каждый желал остановить безумие. Под грохот канонады Апрель слышал мысли людей. «Господи, помоги!» – вопрошали все, кто был в этом треклятом месте. Но внезапно все стихло. Отогнав марево таинственных вихрей, Апрель увидел потрясающую картину. Окоп оживал, рыхлая земля шевелилась. Под слоем песка, травы и камней, словно гигантские черви, ползали люди, а вырвавшись вверх на свободу, они издавали пугающий вой. Чтобы не быть заживо похороненными, израненные и закопченные солдаты освобождались из объятий окопного заточения, пробуждая себя и тех, кто оставался еще под землей.